«Ну и чудная все же эта Юванна», — включается в разговор Анка. «Прямо как маленькая, ничего не умеет. Это же надо додуматься, каждого клопика по одному в ведре топить. Смех! А разговоров-то только и знает. Вот у нас в Смоленске. Ах, какая прелесть!» Очень похоже передразнивает Анка Юванну. «Голубое с дымкой, мой любимый цвет. В зале у нас бирюза с золотом, в детской все небесно-голубое, китайская ширма, на голубом фоне черно-синий дракон». Вспомнила. Прямо вот дракон этот, самое главное. Нет, чудная она, что имя, что сама. «Че сидите?» — входит в баньку Никита. «Я турнепсы набрал эвакуированным. Кто понесет?» «Ты понесешь. Кто еще?» «Я донесу. Только это... отдать надо?» «Ну и отдай». «Ну да, я же их не знаю». «А мы прямо век с ними знакомы». «Не, я к ним не пойду. Это что-то говорить там надо». «Не». «Ну что ты дикий такой, Ника? Прямо два слова сказать боишься», — встает с лавки Анка. «Ладно, пойдем вместе. Я картошки им отнесу с полведерка. Будет хоть завтра что сварить». «Ага, если сегодня сырую не сгрызут», — роняет Митяй. «Ладно тебе», — отмахивается от него Анка. «Вечно ты». «А правда, ну сегодня Митяева свекла, завтра моя картошка и Никитин турнепс, а потом-то что? Ведь у них же ничего». «Ребятки, а прошли бы вы по своей улице, по партизанской», — говорит Сурен. Они смотрят на старого, не понимая. «Как это прошли бы?» «А так, из дома в дом, от одного к другому». «Попрошайничать, значит?» Воздух в баньке густеет от вязкой тишины. «Во картинка! Мы идем по партизанской с протянутой рукой». «С протянутой рукой идти смешно», — не дает договорить Митяю Анка. «В руку мало войдет. Надо идти с мешком или с двумя. Для еды и для вещей». «Подайте Христа ради!» — слезливым голосом затягивает Митяй. «Зачем же Христа ради?» — возражает Сурен. «Христос, я думаю, и так обойдется. Просить надо не ради Христа, а ради голодных детей. И не просить, а просто обойти всех и рассказать про эвакуированных, про их детей, про их беду. Наверное, еще ведь не все знают. А узнают, может, без просьбы, сами захотят помочь. Кто чем сможет?» «Кто чем сможет?» — с сомнением повторяет Никита. «Да у нас улица-то. Кто тут чем сможет? Сами-то все. Ну, вы же вот нашли. Да чего там, малость. А если каждый по малости, может кое-что и набраться. А если эвакуированные сами по партизанской пойдут, а? Может, им дадут даже больше, чем нам». «Да ты что, совсем уже, да?» Анка возмущенно смотрит на Митяя. «Вот додумался». «Ну а что такого?» «Что такого? Сам не понимаешь, да? Вот это и будут настоящие поберушки». «Правильно говоришь», — поддерживает Анку Сурен. «Если они сами пойдут, это будет большое горе и большой позор. Значит, все вокруг слепые или недобрые, а для них это совсем-совсем плохо. Даже если им дадут больше, чем вам. Кто для себя просит, всегда ниже ростом становится, даже если на колени не встает. А просить для другого никогда не стыдно. Это же никого не принижает, только выше делает». «А я буду ждать». «Ой, не успела!» Мать стоит на табуретке у окна со свежепостиранной шторой в руках. «Мама!» — укоризненно говорит Митяй. «Ну чего ты полезла сама-то? Ведь сказал же, приду повешу». «Да здесь ведь невысоко, сынок!» — оправдывается мать. «Нетрудно. А я подштопала, погладила. Ну, дай, думаю, уши повешу заодно». «Заодно, заодно!» — ворчит Митяй, натягивая нитку со шториной. — Без нее бы не повесили. — Да делать мне, Митек, было нечего. Видишь, помыла, все прибрала. Готовить не стала, супчик еще остался. Нам с тобой хватит. А Петрович уже перекусил. Прибежал прямо на минутку, скорей-скорей поел, да снова на работу. Что-то там срочно делает. Говорит, работы на всю ночь. — И спать домой не придет. Это «домой» прямо резануло Митяя. Выходит, здесь, что ли, у одноногого дом? Однако матери вслух он этого вопроса не задает. А она на стол накрывает, торопит его. «Давай, сынок, скоренько поужинаем, да ляжем пораньше. Что-то устала я сегодня. День какой-то был длинный. Смена на заводе, лучше не вспоминать. А тут дома, глядь, шторы прям совсем разлезлись. Думала, не доштопаюсь. Видно, все, отслужили свое. А где их теперь купишь? Да если б только шторы. Ну ладно, иди стели кровати. Мама, расскажи, как было раньше», — просит Митяй, когда они уже улеглись и задули лампу. «Раньше? Ну да, когда еще войны не было. Про что-нибудь хорошее расскажи». «Да до войны все хорошо было. Про что же тебе рассказать?» «Про праздник какой-нибудь». «Про праздник? Ой, сынок, не знаю, как и рассказать тебе. Да чего же хорошо-то было? Ну вот, к примеру, Октябрьская. У нас в военном городке обязательно вечер, и торжественное, и концерт, и танцы, а потом...» «Нет, ты не торопись, подробно рассказывай. Еще про вечер». «Ну что про вечер? Сначала всегда торжественное. Ну, конечно, доклад. Про мировую политику и как дела у нас в стране. И обязательно про наш полк. Как проходят учения, походы, стрельбы. Всегда лучших называли». «И папу называли?» «А как же, почти всегда. Ведь он свою машину прямо как человека любил. Он даже разговаривал с ней. Уж он ей всю душу, но и она его не подводила. В самых трудных походах кто первый? Николай Гринько со своей машиной. А если первый, то и в докладе про него обязательно скажут. А после торжественного всегда концерт». «Артисты, что ли, приезжали?» «Артисты приезжали, но редко. А так сами все делали, и пели, и танцевали, и играли. Вначале всегда хор выступал. Папа как раз в хоре пел. Как хор закончит, он спустится к нам в зал, сядет рядом, тебя на руки возьмет, и дальше мы уже вместе концерт смотрим». «А что в концерте-то?» «Да разное. Яша с Мартой, Мишины родители, на пианино играли. И по отдельности, и вместе, в четыре руки называется. Маша Спивак пела». «Анкина мать пела? Да ты что?» «Да еще как пела. Все украинские песни. Голос у нее, однако, весь хор одна бы перепела. Она вообще веселая была. Ты не смотри, что сейчас такая стала. Теперь ведь многие на себя не похожи». Мать замолкает и задумывается о чем-то, но Митя ее торопит. «Ну, теперь про танцы». «Ну, танцы», — она улыбается. «Танцы. Все вместе стулья в зале убирали с середины, расставляли по сторонам и начинали танцевать. Патефон заводили, всякие там фокстроты, польки, тустепы. А уж вальсы всегда дядя Боря Тарусь на баяне играл. Ой, как он начнет «Дунайские волны». Прямо все вихрем по залу. Хороший баянист был. Нет уж его больше. Убили». И снова мать замолкает и на время забывает о сыне. «Мама, ну а после-то, после танцев?» «Потом расходились по домам, а там стол праздничный. Да не так, что каждый сам по себе. Все старались вместе, вместе. У кого квартира побольше, к тому соседи собирались. А наготовят, бывало, наготовят. Каждая чем-то похвалиться хочет. Кто пирогов напечет, кто холодцу наварит, кто рыбы нажарит. А мне всегда винегрет заказывали. Говорили, будто лучше меня никто не умеет. А пельмени вместе лепили. Заранее. Бывало, по тысяче делали». Митяй, не выдержав, громко сглатывает слюну. Мать, спохватившись, спешно добавляет: «А я ведь завтра, Митек, тоже что-то вкусненькое сготовлю. Нам на заводе по стакану яичного порошка выдали. К празднику хотели, да что-то задержали. Я завтра целую сковородку омлета нажарю и еще винегретика сделаю». «А свекольника завтра варить не будем», — твердо говорит Митяй. «Ну чего ты замолчала? Расскажи еще что-нибудь». «Про что?» «Да еще про праздник. Вот когда мы еще в Киеве жили, то все вместе ходили на демонстрацию». «И я тоже?» «И ты тоже. Только ты сам тогда еще идти не мог. Так тебя папа на руках носил. Несет, а у тебя в руках флажок маленький, и ты им все машешь, машешь. А я не помню». «Как же ты помнил бы? Маленький ведь совсем был». «Я и Киев не помню». «Так откуда? Ты и пожил-то там, совсем ничего. А после мы все с папиным полком по стране колесили. С места на место, с места на место. С Украины в Подмосковье, потом в Среднюю Азию, теперь вот в Сибири оказались.